осиновые дрова столько наплели о принце в голубой короне, что, завравшись, в конце концов запутались сами. Видя это, старый работяга Уголь задумался. Слово «принц» ему вдруг показалось таким неуместным, старомодным и чужим. «Наверное, Газ такой же принц, как я король», — подумал Уголь. И ему стало стыдно. Да, стыдно. А стыд, как известно, изумительное и быстродействующее лекарство против таких болезней, как зазнайство, самовлюбленность, яканье и спесь. Стыд рассеял густой осиновый туман, и Уголь снова увидел себя тем, кем он и был на самом деле, уважаемым и жарким топливом. И когда прояснилась затуманенная память Угля, он вспомнил, как его на газовых заводах превращают в газ. «Значит, — сказал Уголь нефти, — Газ — это мой сын». «И мой? — подтвердила нефть. — Ведь я тоже способна превращаться в газ». Но тут вмешались дрова. Им не хотелось, чтобы восторжествовала истина, и дрова сказали: «Может быть, искусственный газ, вырабатываемый на газовых заводах, и доводится вам какой-то родней, но ведь ворона рассказывала сороке о самородном газе. Вы слышите о самородном великане, залегающем под землей, о невидимом богатыре, который в ближайшие годы затмит вашу славу. Уж он-то вам никакая не родня». «Перестаньте морочить нас», — громко сказала нефть. «Природный подземный газ — мой родной брат. Он залегает рядом со мной». Тогда дрова с каким-то неистовым визгом стали пугать нефть и Уголь. «Ах, вот вы как! Ну, хорошо, хорошо. Вот явится принц в голубой короне и поставит вас на колени и провозгласит себя». В это время раздался чей-то веселый смех. «А я уже здесь», — сказал кто-то невидимый. «Я уже явился и никому не собираюсь мешать гореть и давать тепло. Мне стыдно за моего брата и за мою сестру, которые позволили себя одурачить осиновым дровам. Вместо того, чтобы жарко пылать и приносить своим пламенем пользу людям, вы боретесь за славу». Тут газ вспыхнул голубым пламенем, и все увидели, как он жарок и как он прекрасен. Он не оставляет ни золы, ни сажи, ни грязи. Все обрадовались, что будут теперь весело и дружно гореть вместе с ним, и все поняли, что им нечего делить. На всех достанет работы и топок. Они обнялись и стали теперь единой уважаемой семьей. Дровам был вынесен строгий выговор за подстрекательство, но, несмотря на это, дрова не исключили из топлива. Они вступили в великое топливное объединение газа, нефти, угля, дров, торфа, камыша, соломы и всего, что способно гореть и приносить пользу. Не все источники тепла еще открыты человеком. И если появится что-то новое, лучшее, его теперь примут как друга и брата в великую семью топлива. И очень хорошо. Пусть дружно горит все, что способно давать тепло и силу людям. Цветной.